Авраам должен принести Исаака в жертву. Исаак вырос, и Авраам с Сарой не могли нарадоваться на своего сына. Но однажды Авраам услышал голос Бога. «Авраам, — сказал Бог, — приведи своего единственного сына, которого ты так любишь, на гору. Там ты принесешь его мне в жертву». Ужас охватил Авраама. Неужели он должен убить Исаака? Неужели он должен принести своего любимого сына в жертву, как приносят в жертву ягненка? Но так сказал Бог, и Авраам должен это сделать. Но ведь тогда Авраам и Сара лишатся сына. А перед рождением Исаака Бог сказал им, что от Исаака произойдет великий народ, и что Спаситель наш Иисус Христос тоже будет рожден из великого рода Авраама и Исаака. Но если Исаак умрет, этого не случится. Авраам был очень предан Богу. Он верил ему и не мог не сделать того, что велел ему Бог. И вот, проснувшись рано утром, Авраам разбудил Исаака и сказал ему, чтобы тот собирался в дорогу. Потом Авраам позвал двух слуг. Они пойдут вместе с ними. Затем он наколол дров для жертвенника, оседлал осла, взял огонь и острый нож. Дрова же он привязал на спину ослу. Исаак понял, что он с отцом идет приносить жертву. А Авраам сел на осла, а Исаак и двое слуг пошли рядом. Им предстояло идти 3 долгих дня. Но Исаак уже был большим мальчиком и был способен на такой длинный путь. На 3-й день Авраам увидел вдалеке гору Мория. Там Авраам должен был по желанию Бога принести Исаака в жертву. Авраам слез с осла и сказал слугам: «Оставайтесь с ослом здесь, а я с мальчиком пойду дальше. Помолившись на горе, мы вернемся назад». Слышишь, что говорит Авраам? Он говорит, что он вернется вместе с Исааком. Но ведь Авраам должен принести Исаака в жертву. Может быть, он обманывает своих слуг? Нет. Авраам верит, что Бог сохранит Исааку жизнь. Даже если Исаак должен будет умереть, то Бог опять вернет ему жизнь. Авраам снял со спины осла дрова и переложил их на плечи Исааку. Сам он взял нож и огонь. Потом они начали подниматься на вершину горы. «Отец», — спросил Исаак через некоторое время, «вот огонь и дрова. Где же ягненок для жертвы?» Авраам ответил ему: «Бог сам позаботится о ягненке». И Авраам с Исааком пошли дальше. И вот, наконец, они дошли до вершины. Здесь Бог приказал Аврааму остановиться и построить жертвенник. Авраам собрал камни и построил из них алтарь. Затем он взял с плеч Исаака дрова и положил их на алтарь. Исаак стоял рядом, он все время смотрел вокруг и искал глазами ягненка. Но вдруг Авраам схватил Исаака, связал его и положил на алтарь. Теперь Исаак понял, что это он будет принесен в жертву. Но Исаак ничего не сказал. «Раз Бог этого хочет, это правильно», — подумал он. Авраам взял нож. Вдруг Авраам услышал голос с неба. «Авраам! Авраам!» Это был голос ангела Господня. «Я здесь», — ответил Авраам. «Не трогай мальчика», — сказал ангел. «Теперь я знаю, что ты служишь Богу. Ты хотел принести в жертву своего единственного сына». Исаак тоже услышал голос ангела и понял, что он спасен. Бог хотел испытать Авраама, и теперь он знал, что Авраам ему послушен. Авраам быстро развязал Исаака, и тот сошел с жертвенника. В этот момент они услышали шорох рядом с собой. Это был молодой баран, рога которого запутались в кустах. Об этом позаботился Бог. Авраам взял барана и принес его к алтарю, зарезал его своим ножом, положил на алтарь и поджег дрова. Так Авраам принес в жертву барана, а не своего любимого сына Исаака. И снова Авраам услышал голос ангела. За то, что Авраам был послушен Господу, он произведет от Авраама и Исаака великий народ. И Спаситель наш, Иисус Христос, тоже будет из этого народа. Авраам был рад, что его сын Исаак будет жить, что у Исаака будет много детей, и у его детей тоже будут дети, и так возникнет большой народ. Бог сам это сказал. Как только баран был принесен в жертву, Авраам и Исаак отблагодарили Бога у жертвенника и спустились с горы. Авраам снова сел на осла, и они отправились в обратный путь домой к Саре.